Послесловие. Я вернулась туда, откуда все и началось. Под обломки сарая. Оттуда меня доставали общими усилиями Динкиного отца и соседей. Подруга тащила меня в травмпункт, дабы убедиться, что все со мной в порядке, и отвезла домой, заявив, что к ветхим строениям я больше не подойду и на пушечный выстрел. Родителям решили ничего не рассказывать. Зачем волновать их попусту? Тем более, что у мамы давление. Дни потащились за днями. Работа, хобби, неспешные прогулки по парку. Машинка заняла почетное место в комнате, а из семян, подаренных Норрелом, вырос чудесный розовый куст с крупными кремово-розовыми цветами. И я, заблаговременно вооружившись талмудом по выращиванию роз, радовалась, что обещанные слова об их неприхотливости оказались правдой. В жизни бы мне обычный куст из семян не вырастить. Подаренные кофе или пустынное вино пить я так и не смогла. Как-то заваривала чашечку, отхлебнула и проревела весь вечер в подушку. Все подарки, кроме шкатулки Архимага, спрятала на дальнюю полку. Для теплой ностальгии должно было пройти время. Чтобы остыло, улеглось, забылось. А подарок Архимага, вырезанный из какого-то пахучего дерева, спрятала в шкафчик с туалетными принадлежностями. Ночами часто снился Аркар. Я просыпалась, смотрела на единственную луну за окном и такие знакомые звезды. И долго не могла снова уснуть. Слова Аджима я просто вычеркнула. Какая теперь разница, у кого на чей счет и какие были мимолетные фантазии? Зачем душу травить? Правильно же? А однажды... Однажды поздно вечером шкатулка тихонько тренькнула и коротко вспыхнула голубоватым светом. Привыкшая к подобным вывертам в Аркаре, я даже не испугалась и просто ее открыла. Внутри лежала записка, написанная красивым каллиграфическим почерком с завитушками. «Милая Альмеди, как дела? Как прошло возвращение? Надеюсь, все хорошо. Прости, что так долго не писал. Наладить связь оказалось сложнее, чем я предполагал. Но, в общем, у нас такое намечается. Без тебя никак». Собирай необходимые вещи. Скоро за тобой придут. Точное время сообщу в последующем письме. Очень соскучился. По скриптум. Горячий привет от Никсера, Сельмы, Норрела, Гордина, Фернана, Джулиана и драконов. Ариус просил отметить его персонально. Отмечаю. Двойной по скриптум. Ник придумал что-то очень интересное. Я всегда знал, что он толковый маг. Впрочем, об этом он сам расскажет тебе при встрече. Аджим. Я отложила записку и улыбнулась. «Ну что, приключения продолжаются?»